Часть вторая. Круг сужается. 6. Рубенс. Питер Пауль Рубенс. На мгновение показалось, что всякое движение, всякий звук в помещении замер. Охота на каледонского вепря Питера Пауля Рубенса. Наиболее разумным было бы мне предположить, что речь идет о копии, об исключительно качественной подделке, которая и сама по себе стоит миллион или два. Но было что-то в голосе, что-то в выражении лица, что-то в самом этом человеке, классе графе, что я не усомнился, что это оригинал, кровавый охотничий сюжет из греческой мифологии. Фантастический зверь, пронзенный копьем Мелиагра. Полотно, которое пропало после разграбления немцами в 1941 году галереи родного города художника, Антверпена, и, как многие надеялись до самого конца войны, хранилось в одном из берлинских бункеров. Я не такой уж искусствовед, но в силу естественных причин заходил в интернет и натыкался там на список пропавших произведений искусства, находящихся в розыске. И это полотно возглавляло его первую десятку более 60 лет, в последнее время скорее просто как курьез, поскольку все решили, что оно наверняка сгорело вместе с половиной немецкой столицы. Мой язык искал хоть каплю влаги на небе. «Так ты просто нашел полотно Питера Пауля Рубенса в тайной комнате за кухней у твоей покойной бабушки?» Граф кивнул, улыбаясь. «Такое случается, я слышал. Это, конечно, не самая лучшая и не самая известная его вещь, но и она кое-что стоит». Я молча кивнул. 50 миллионов? 100? Да минимум. Другая найденная картина Рубенса «Избиение младенцев» всего несколько лет назад пошла с аукциона за 50 миллионов. Фунтов стерлингов. 1,5 миллиарда крон. «Это, конечно, случилось не просто так, что бабушка стала прятать у себя предметы искусства», — сказал граф. «Понимаешь, моя бабушка в юности была ослепительной красавицей и, как говорили в светском обществе Осло, водила дружбу с высшими немецкими офицерами во время оккупации. Особенно с одним полковником, ценителем искусства. Она о нем часто рассказывала, когда я у них жил. Она говорила, что он передал ей некоторые произведения, чтобы она их спрятала до мирных времен. К несчастью, он был казнен участниками сопротивления в один из последних дней войны. По иронии судьбы, в числе этих участников было немало тех, кого он угощал шампанским, когда дела у немцев шли получше. На самом деле я не очень верил в эти бабушкины истории. Так, процентов на 50. Пока эти мастера-поляки не обнаружили ту дверь за книжным шкафом в комнате прислуги возле кухни. «Потрясающе!» — шепнул я непроизвольно. «Правда же? Я еще не проверял, оригинал ли это, но...» «Он самый», — думал я. «Немецкие полковники копии не собирали». «А твои рабочие, они образованные люди?» — спросил я. «Ну да. Но они вряд ли поняли, что это такое». «Не говори им. Сигнализация в квартире есть?» «Понимаю, о чем ты. И отвечу, да. Все квартиры в нашем доме имеют общий договор на охрану. И ни у кого из мастеров нет ключей, поскольку они могут работать только с 8 до 4, как требуют правила распорядка в нашем доме. А когда мастера там, я, разумеется, нахожусь вместе с ними». «Думаю, так следует поступать и дальше. А не знаешь, в каком из агентств ваш дом стоит на охране?» «Трио или как-то так. Я думал как раз спросить у твоей жены, не знает ли она кого-нибудь, кто определит, подлинный это Рубенс или нет. Ты первый, с кем я говорю об этом, и, надеюсь, ты никому не расскажешь». «Нет, конечно. Я спрошу у нее и тут же перезвоню тебе». «Спасибо. Буду очень признателен. Пока что я знаю только, что даже если это подлинник, картина не входит в число самых известных его полотен». Я поспешно улыбнулся. «Как жаль. Но вернемся к твоему назначению. Я люблю все делать быстро. Когда ты, по-твоему, смог бы встретиться с Патфайндером?» «В любой день». «Хорошо». Я торопливо думал, пока лез за своим ежедневником. «Мастера с 8 до 4. Патфайндерам удобнее приехать в Осло после окончания рабочего дня. От Хортона ехать несколько часов. Что, если мы назначим один из дней на этой неделе, около 6 вечера? Идет?» Я сказал это как можно непринужденнее, но фальшивые ноты резали мне слух. «Конечно», — сказал граф, который вроде бы ничего не заметил. «Только не завтра, хорошо?» — добавил он и поднялся. «Мне надо им сообщить», — сказал я. «Тогда перезвоню тебе по номеру, который ты мне оставил». Я проводил его в фойе. «Такси не закажешь?» «Да». Я попытался прочитать по выражению лица Оды или Иды, принимает ли она такое сокращение. Но граф меня прервал.